Глава 586. Я проведу тебя до конца. Семь парагонов не могли скрыть изумления. Голос лорда Ли! Невозможно! Лорд Ли спит! Если бы он проснулся, то три демонические горы сразу же залили бы своим светом земли на сотни тысяч километров, а со святых земель была бы снята печать. Узнав об этом, все эксперты Девятой горы и моря пришли бы выразить свое почтение. «Это не лорд Ли, но голос точно его. Как так вышло? Вам он не показался немного странным? Каким-то слабым?» Пока люди снаружи пребывали в состоянии шока, 80-й этаж начал разрушаться. Манхау сидел в позе лотоса на спине патриарха-покровителя. Перед ним мерцал пурпурным светом фиолетовый символ. В следующий миг он залил светом весь этаж, обездвижив все вокруг и погрузив его в полнейшую тишину. Прозвучавший снаружи голос слышала Манхао, его источником был фиолетовый символ перед ним. 10 лучших даосских заклинаний не требовали просветления, а лишь удачу. Если судьба того пожелает, оно превратится в зерно даосской магии. В противном случае не помогут никакие уговоры или просветления. Манхао молча поднял правую руку. Стоило ему коснуться фиолетового символа, как все его тело вздрогнуло. Фиолетовый символ проник внутрь него через палец, а потом магическим образом возник в его разуме, где превратился в иллюзорный образ. Образ показал ему размытую фигуру, которая медленно поднимала руку. Когда она подняла ее вверх, возникли первые небеса. Следующим взмахом руки неизвестный разделил их надвое, создав вторые небеса. В конечном итоге их стало 9. Обрушение 9 небес. Все сущее подвержено великим переменам. Твоя связь с этой магией предначертана самой судьбой. Я дарую тебе это Дао. Оно дополнит демоническую магию увядающего пламени. Я ждал так долго. Быть может, ты тот, кого я все это время ждал. Приди, минуй 99 этажей. Минус 3 горы, минус 2 земли. Если ты предстанешь предо мной... «Получишь мое одобрение, тогда ты станешь моим преемником!» Даже когда Манхао открыл глаза, в его голове по-прежнему звучало эхо этих слов. В следующий миг его затуманенный взор стал кристально чистым. Фиолетовый символ в его разуме трансформировался в зерно великого Дао, но оно было грубым и неочищенным. Манхао придется еще немало поработать, чтобы высвободить его истинный потенциал. Как только он открыл глаза... Мир перед ним вновь начал разрушаться. Впереди лежал путь на 81 этаж. «Этот голос», — задумчиво размышлял Манхао. «Было в нем что-то странное. У этого человека определенно непростой статус. И говорил он очень странно. Кто... кто он такой?» С тяжелым вздохом Манхао опустил глаза на сумку, переданную ему Кэйньхаем. Демонические камни, талисманы и магические предметы стремительно заканчивались, но он так и не получил необходимые ему даосские заклинания. «Печать драгоценного тела девятого неба и секретная техника освещения плоти». Глаза Манхао заблестели. Хлопком по панцирю он приказал обиженному патриарху-покровителю двигаться в сторону следующего этажа. Там их встретил поистине оглушительный грохот. Защищенный барьером, Манхао бросил вперед большое количество талисманов и магических предметов. С воем и воплями патриарх-покровитель изо всех сил старался уворачиваться от выпущенных в них атак. Постепенно они продвигались вверх, 81-й, 82-й, Манхао силой пробивал себе путь наверх. С помощью магических предметов и талисманов Кэйньхая он стирал в порошок любую преграду. Пока он продвигался наверх, ученики секты бессмертного демона с замиранием сердца следили за сияющей точкой. Сейчас многие понимали, что Манхао совсем скоро доберется до вершины пагоды. 83-й этаж, 84-й, 85-й. Сияние магических предметов пролилось за пределы пагоды и раскинулось во все стороны. К 87-му этажу сияние стало еще ярче. Манхао использовал все больше демонических камней и талисманов. Половина его магических предметов была уничтожена. Не жалея ресурсов, он, наконец, добрался до 89-го этажа. Там его встретило невероятно древнее поле боя, куда ни глянь, везде сражалось несметное множество практиков. С появлением Манхао в самом центре поля боя, даосская магия всех этих практиков с ревом обрушилась на его барьер, чуть не уничтожив его. По мнению Манхао, сложность прохождения этого этажа не шла ни в какое сравнение с предыдущими. Небо и земля содрогнулись, ему не оставалось ничего другого, как выбрасывать все больше и больше талисманов и магических предметов. Но даже так сложность 89-го этажа была запредельной. Он находился в самом центре поля боя, у которого не было ни конца, ни края. Окруженный со всех сторон, Манхао не мог продвигаться дальше. Даже с талисманами и магическими предметами, выкованными из жизненной силы Кэньхая, ему все равно было сложно сделать что-либо существенное. Бесчисленное множество практиков со своими божественными способностями находились в одном шаге от того, чтобы полностью раздавить его. Бледный Манхао взглянул на патриарха-покровителя, который находился на последнем издыхании. Как оказалось, к этому моменту его ненависть к Манхао полностью пропала. За время подъема, пережив множество сражений, между ними возникло нечто похожее на узы дружбы. «В лучшем случае я смогу продержаться еще 12 вдохов», — вынужденно признал Манхао. Запасы демонических камней, талисманов и магических предметов стремительно подходили к концу. Через 12 вдохов он уже будет не в силах дать отпор напирающим врагам, и пагода перенесет его наружу. «Только не говорите мне, что мне придется попытать счастье во второй раз!» Тяжело дыша, спросил себя Манхао. Он не хотел использовать второй шанс, желая заполучить все необходимое за одно восхождение. В противном случае Кэньхаю придется выковать еще больше магических сокровищ для него, чего Манхао совершенно не хотел. В этот критический момент за ним наблюдали все ученики секты Бессмертного Демона, каждый думал о своем. Но практически все практики с Южных Небес надеялись стать свидетелями провала Манхао. Как же они хотели, чтобы он споткнулся на этом этаже и был выброшен наружу? В каком-то смысле их позицию можно описать поговоркой «ни себе, ни людям». Манхао уже целый час находился на 89-м этаже, словно их негативные мысли действительно влияли на его прогресс. Зрители видели, как сияние магических предметов начало постепенно тускнеть и уменьшаться. Практики Южных Небес были несказанно рады такому повороту событий. Один из членов формации клана Цзы очень сильно гордился своей репутацией, но даже он, на секунду забывшись, закричал. «Он точно провалится! Ха-ха-ха! Своими нечестными методами он открыл дьявольские врата и ступил на кривую дорожку! В итоге он не добьется победы! Ему точно не пройти дальше этого этажа! Небеса и земля глубокие и непостижимы! Ветра могучие и всеобъемлющие! Практики вроде нас должны всего добиваться своими силами! На что он вообще рассчитывал, решив воспользоваться чужой силой? Этот парень действовал нечестно с самого начала! Нет ничего удивительного в том, что он в конце концов проиграет!» Пока толпа злорадно ждала поражения Манхао, а сияние магических предметов продолжало тускнеть, глаза Кэйюньхая внезапно наполнились решимостью. Он резко поднялся и молниеносно оказался снаружи 89-го этажа. С предельно серьезным выражением лица он поднял медальон к стене пагоды, намереваясь приложить его к стене. Увидев это, остальные парагоны попытались остановить его. «Юньхай, ты не можешь!» Седьмой парагон, старик-небожитель, был особенно встревожен. Он возник рядом с Кэньхаем и сказал. «Юньхай, ты должен трижды подумать, прежде чем сделать это!» Кэньхай несколько мгновений молчал, а потом посмотрел на него и сказал. «Отведенный мне срок почти подошел к концу. Мне осталось жить еще пару месяцев». Старик нерешительно посмотрел на Кэньхая, а потом вздохнул. «Если ты это сделаешь, боюсь, у тебя не будет даже этих нескольких месяцев. Старик Семь, ты прожил всю свою жизнь ради Дао и так и не завел детей. Тебе не понять веса отцовской ответственности. Из всех моих детей остался только один, Дзюсы. Не имеет значения, когда я обращусь в прах. Я только надеюсь, что когда меня не станет, он сможет продолжать жить счастливо. Дзюсы всегда был избалованным мальчишкой, мне всегда было тревожно на душе из-за этого». Кэйюньхай со вздохом посмотрел на остальных парагонов. «Но сейчас он выбрал дорогу закалки тела, поэтому я готов на все, чтобы помочь ему добыть печать драгоценного тела Девятого Неба и загадочную технику освещения плоти». Без тени сомнения он приложил медальон к стене пагоды. В момент их контакта Кэйюньхай задрожал. Он и так был очень старым, а после этого постарел еще сильнее. Его аура резко ослабла. В это же время на 89-м этаже у Манхао закончились талисманы. Его магические предметы подошли к концу, а защитный барьер находился на грани разрушения. С треском он разбился на множество фрагментов. «Вот и всё!» Вздохнул он. Он наблюдал, как в его сторону нёсся целый рой магических техник, готовых обратить его в пыль. Как вдруг перед ним неожиданно возникла высокая фигура. Лицо этого человека было одним из первых, которые Манхао увидел в этом мире – Кэ Юньхай. Кэ Юньхай стоял перед Манхао, защищая его своей могучей спиной. Он, словно дерево, укрывающее от непогоды, пришёл защитить его от всех выпущенных в Манхао божественных способностей. Божественные способности, даосская магия и множество воинов на поле боя неожиданно застыли. Всё вокруг застыло, весь мир погрузился в тишину. Увидев стоящего перед ним человека, Манхао задрожал, а его сердце сжалось. Кэ Юньхай потрепал Манхао по голове, его улыбка буквально светилась любовью, его взгляд как бы говорил, что неважно где, неважно когда, человек перед ним навсегда останется его маленьким мальчиком. «Дзюсы, не бойся! Отец проведёт тебя до конца!» От этих простых слов Манхао захлестнули эмоции. Он подумал о своём отце, но в то же время образ его собственного отца из воспоминаний накладывался на образ Кэ Юньхая. На один краткий миг он совершенно забыл, что не был Кэ Дзюсы. «Пап!» – прошептал он, глядя на Кэ Юньхая. Всего мгновение назад он находился на грани провала, но в следующий миг у него появилась надежда. Настолько резкой была перемена, что образ Кэ Юньхая навсегда запечатался в его сердце. «Образ отца!» «Не волнуйся!» – рассмеялся Кэ Юньхай. «Твой отец ещё не умер. Мы пройдём через это испытание вместе. Наша команда из отца и сына пройдёт этот этаж рука об руку!» С этими словами он развернулся и взмахнул рукой. Небо и земля содрогнулись. Чудовищная неописуемая мощь трансформировалась в свистящий вихрь, который начал медленно расширяться, уничтожая всё вокруг. Небо затуманилось, а воющие на земле практики превратились в пепел. В воздухе рядом с Кэ Юньхаем неожиданно возникла масляная лампа. Фитилем этой лампы был Феникс, а сама она была сделана из дракона. Манхао сделал глубокий вдох, чувствуя нарастающее в сердце волнение. Он кивнул и встал рядом с Кэ Юньхаем, со своим отцом, после чего они двинулись вперёд. Один впереди, другой сзади. Отец и сын. У патриарха-покровителя глаза на лоб полезли. Его разум задрожал, а в глазах вспыхнул страх. Он поражённо втянул голову в панцирь, наконец поняв, кто стоял за Манхао. «Проклятье! Его отец Парагон! Неудивительно, что он столько себе позволяет! Теперь понятно, почему он совершенно не боится издеваться надо мной!»